История 31. Имеет значение. Я гулял по побережью и увидел, как в сетке у рыбацкой лодки барахталась одна рыба. То ли рыбак ее не забрал, то ли она сама случайно запуталась. Я подошел и помог ей выбраться. «Ну и зачем ты это сделал?» — спросила меня моя спутница. «Всем рыбам в мире не поможешь. Смотри, сколько рыбацких лодок. Все равно рыбаки ловят рыбу, которую, кстати, ты очень любишь в жареном виде». Я посмотрел на свою спутницу и сказал, «Может, для тебя, других рыбаков и остальных рыб то, что я сделал, не имеет значения? Но оно имеет значение для той рыбы, которой я только что помог освободиться». Вы не сможете решить все проблемы в мире, даже если сильно захотите. Но вы можете помочь одному человеку сделать его жизнь лучше. Или нескольким людям. Для них это всегда будет иметь значение. Помните об этом.